«Ну, приветствовал Чамберса босс, что затеяли на сей раз партнеры. Американцы называли британцев кузенами, британцы американцев, в последнее время почему-то партнерами». Чамберс коротко и внятно доложился. Лоуренс заинтересовался докладом настолько, что затушил сигару. «Окладистая, с проседью борода, умные глаза, переодеть в местное, и на базаре не отличишь от местного аксакала. Выглядит диковато», задумчиво сказал шеф нелегальной станции, осмысливая сказанное, «хотя от американцев умного ждать и не приходится. А ты что думаешь по этому поводу? Есть соображения?» «Да, есть, сэр. В этой истории не сходятся концы с концами, американцы делают вид, что знают мало, хотя на самом деле знают много. Такое бывает в двух случаях. Либо они прикрывают своего агента в проекте, либо цель операции в чем-то другом, а это дымовая завеса. Или пакистанцы подбросили дезинформацию», предположил Лоуренса, «например, для того, чтобы горячие головы в Вашингтоне, требующие разобраться с Пакистаном, осадили назад». «Не думаю, сэр. Слишком рискованная дезинформация. У меня есть еще одно предположение». «Давай, давай, сэр. Вполне может получиться так, что Гадери, американский агент, и его проект, какое-то время реализовывался с ведома и под наблюдением американцев. Точно так же, как в свое время американским агентом был Бен Ладен. А потом, и Гадери, и проект, вышли из-под контроля. Возможно, после Аббатабада. Американцы точно знают, что такое проект Аллисра, и какую угрозу он представляет, но не могут дать информацию полностью и раскрыть всю информацию по доктору Гадери. Потому что это палка о двух концах, и у них осталась единственная возможность уничтожить все подчистую. Лоуренс пригладил бороду. «Неприятная история». «Да, сэр. Мои действия: пока работаешь на первом этаже, никуда не выходи до вечера. Я переговорю с Лондоном и решу, что делать дальше». «Да, сэр». Нортон остановил его голос босса, когда он уже толкнул дверь. «Сэр, в вашей теории есть один изъян, существенный. Если американцы вляпались с Гадери, который был их агентом и вышел из-под контроля, тогда зачем они вывернули свою корзину с грязным бельем нам под ноги? Зачем они пригласили на этот брифинг нас? Подумайте об этом на досуге. Теперь идите». Лондон, Великобритания. Темс-хаус. Штаб-квартира МИ-5. 03 июня 2011 года. Заседание специального комитета, так назывался комитет по афгано-пакистанской проблеме, включавший в себя специалистов разных отделов и служб британского разведывательного сообщества, состоялось уже на следующий день после того, как американские старшие братья озвучили проблему с проектом Аллисра на секретном совещании в своем посольстве в Исламабаде. Этот комитет был создан в 2005 году, после того, как британцы намного раньше американцев поняли, в Афганистане назревают проблемы, и проблемы эти на годы, если не на десятилетия. Комитет включал в себя не только представителей МИ-5 и МИ-6, так, например, на нем присутствовал лично директор британской военной разведки, сэр Алекс Карриган. Как и многое в Британии, состав специального комитета не регулировался никакими законодательными или подзаконными актами и был утвержден лично сэром Ричардом Маттрамом, постоянным секретарем Кабинета по разведке и безопасности, а также директором Объединенного разведывательного комитета в период с 5 по 7 годы. Сэр Ричард, кавалер командорского креста ордена Бани, был одним из самых уважаемых и почтенных людей в темном сумраке мира британской разведки. Он первым увидел опасность, исходящую от вроде как разгромленных американцами талибов, и создал этот комитет по своей инициативе, а после его почетной отставки все осталось по-прежнему. Не потому, что сэр Ричард пользовался уважением, а потому, что так было удобно, позволяло быстро принимать решения и снижало возможность искажения информации при передаче ее по инстанциям. Сэр Алекс Карриган, маршал ВВС, прибыл на заседание специального комитета последним, потому что штаб-квартира британской военной разведки находилась на бывшей базе ВВС в Чаксенте, в графстве Бидфордшир. Когда-то давно он мог пользоваться любым самолетом или вертолетом ВВС, на какой упадет его взгляд. Когда-то давно несколько вертолетов были приданы штаб-квартире британской военной разведки, но все это было тогда, когда не было финансового кризиса и не пришлось резать по-живому оборонные и прочие бюджеты. Резкое обострение обстановки в Афганистане заставляло бросать туда все свободные деньги, и теперь сэр Алекс ездил на бронированном рейндж-ровере всего лишь с водителем и двумя офицерами охраны. Бюджет не мог позволить даже полицейское сопровождение. На М-25, кольцевой дороге вокруг Лондона, произошла авария, простояли почти минут 15. Поэтому, к совещанию сэр Алекс прибыл в подходящем настроении. Штаб-квартира британской контрразведки, Темс-хаус, отличалась изрядной запутанностью внутренней планировки. Ее только раз расширяли и перестраивали, что порой для того, чтобы попасть в какой-то отдаленный кабинет первого этажа, нужно было подняться на пятый, пройти там нужным коридором и потом спуститься снова на первый. В благословенные времена холодной войны, когда им противостояли русские, а не грязные, завшивленные ублюдки с полотенцами на головах, считалось, что такое строение шпионского дома, адрес знал каждый таксист Лондона, идеально подходит для того, чтобы запутывать агентов КГБ, если они прокрадутся в здание, чтобы что-то выкрасть. Но времена теперь были другие, КГБ больше не было и СССР больше не было, и водители лондонских кэбов подозрительно походили на тех ублюдков, которые уже взорвали метро и запросто могли взорвать Темс-хаус, и запутанность планировки штаб-квартиры не вызывала ничего, кроме усталости и раздражения. Рейндж-ровер с трудом удалось припарковать на набережной, на совершенно неохраняемой стоянке, рано или поздно подложат бомбу, после чего остаток пути сэр Алекс преодолел пешком. Один агент шел впереди, подозрительно рассматривая прохожих и гуляющих по набережной Темзы туристов, еще один прикрывал сэр Алекса сзади. Зонтик сэр Алекс был вынужден держать сам, накрапывал мелкий, привычный для столицы Великобритании дождь. Время шло, время было неумолимо, и если снаружи старое здание Темс-хаус выглядело так, как оно выглядело и 50 лет назад, то изнутри царствовал уже 21 век. Сотрудники службы безопасности сменили серые костюмы и галстуки на несгораемое полицейское обмундирование из Намикса и пистолеты-пулеметы МР-5. В холле, и до этого тесном, теперь и повернуться было невозможно из-за высоких, в рост человека прозрачных кабин. Это были кабины, где по запаху определялось наличие у человека взрывчатки и оружия. В благородных интерьерах начала 20 века все это выглядело просто омерзительно. Сэр Алекс не зря надел свой мундир, с погонами маршала ВВС он мог не проходить через эту ублюдочную процедуру и пройти, всего лишь сдав свои отпечатки пальцев. «Ждите на улице, парни», — сказал он сопровождавшим его офицерам, — «я здесь примерно на час, не больше». «Да, сэр». У контрольно-пропускного пункта, прикрытого пуленепробиваемым стеклом, маршал ВВС прижал ладонь к контрольной панели, и через пару секунд хромированная палка, преграждающая ему путь, с легким шипением поднялась. «Можно идти». На той стороне, как шутили местные, в чистилище, к нему подошел стажер, которые специально тут кучковались на случай, если кого-то не из местных, но в высоком звании потребуется куда-то проводить. Без помощи стажера гость заплутает. Этот, точнее, это была из совсем новеньких, не знала директора военной разведки в лицо. «Вас проводить, сэр? Спасибо. Найду дорогу сам». Маршал ВВС улыбнулся, как он это всегда делал, когда встречал привлекательную женщину. Увы, возраст уже почти не позволял одарить красотку чем-либо, кроме улыбки. Совещание проходило на третьем этаже, в кабинете с номером, который ничего не означал, сотый номер в этом здании мог соседствовать с тысячным. Как только сэр Алекс вошел в кабинет, взгляды всех присутствующих обратились на него. «Не начинали. Опаздываете, господин маршал», — заметил директор британской секретной службы, Джонатан Сейерс. До прихода сэра Алекса он на чем-то перешептывался с Тимоти Брейфилдом, начальником инспекции по Среднему Востоку, и когда вошел сэр Алекс, они отпрянули друг от друга, как парочка прыщавых подростков, застигнутых учителем за чем-то неблагонадежным. Только по этому малозначительному обстоятельству сэр Алекс сделал вывод, что речь пойдет о чем-то серьезном и все может затянуться более чем на час. На кольцевой произошла авария. «Полчаса простояли в пробке», — сказал сэр Алекс, усаживаясь на свое место. «Ну все, председательствующий на совещании Александр Алан, баронет Килмахью, постоянный секретарь кабинета министров по обороне и безопасности», прихлопнул ладонью по столу. «Начнем, и так много времени прошло. Кто доложит по ситуации?» «Не более 10 минут». Брейфилд, невысокий, рыжий крепыш, поднялся со стула. «Уважаемые господа, вчера, в посольстве США в Исламабаде состоялось секретное совещание с участием всех служб, работающих в Пакистане. В числе приглашенных был и наш офицер связи, работающий под прикрытием корреспондента ББЦ в Исламабаде. На этом совещании американцы объявили о том, что в Пакистане, Возможно, разрабатывается некое новое оружие массового поражения. Это может быть либо ядерное оружие ограниченного поражения, так называемые ядерные фугасы, которые может транспортировать один человек, либо некое оружие массового поражения, основанное на каких-то совершенно новых физических принципах. Американцы считают, что руководителем проекта является доктор Исмаил Гадири, ядерный физик из центра Хана. Американцы считают возможность появления в Пакистане нового оружия массового поражения угрозой самого высшего уровня. Принято решение похитить доктора Гадири и доставить его в Штаты, а лабораторию, в которой ведутся работы, уничтожить с применением любых средств. Для этого американцы готовы применить стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, три из которых выделены в постоянное распоряжение оперативной группы. «Они что, совсем рехнулись?» – недоуменно сказал постоянный секретарь Алан. «У них что, мало проблем с Аббатабадом? Там же вот-вот начнется государственный переворот. Джон, вы говорили с Панеттой 29, Леон Панетта, пока еще директор ЦРУ на тот момент?» «Нет, сэр, не удалось. Он уже собирает вещички, и вы знаете почему. Удалось поговорить с Мореллом 30, Майкл Морелл, директор ЦРУ по операциям, исполняющий обязанности директора ЦРУ. Но с ним общий язык так найти и не удалось. Мне показалось, что он сам не совсем понимает, что происходит. О господи, американская система разведки и безопасности была раз в 10 более громоздкой, чем британская, и при этом работала даже хуже. В США отсутствовал институт постоянных секретарей кабинета, в том числе постоянного секретаря по обороне и безопасности, а этот институт был ключевым. Джордж Буш сделал попытку создать пост царя разведки, назначив на него опытного и хорошо ему известного Джона Дмитрия Негропонте, бывшего посла в странах Латинской Америки, хорошо разбирающегося в разведывательных операциях. Он не проработал и 2 лет. Сожрали, на него накинулись сразу со всех сторон. Теперь американские разведывательные структуры снова могли работать разобщенно, а при смене руководства они вообще переставали нормально работать. Господи, неужели кто-то решил половить рыбку в мутной воде из-за Аббатабада? Какая у нас есть информация по проекту Алисра? Я имею в виду, своя, а не та, которой накормили нас американцы. У нас она есть. На сей раз с места поднялся генеральный директор МИ-6 сэр Ричард Сейерс. Информация у нас есть, джентльмены, причем она серьезно противоречит американской версии. Перед каждым из вас есть папка, откройте ее. Кейс номер 2. Информация, которую готовили для подобных совещаний, собиралась, наскоро переплеталась, чтобы не пропало ни страницы, и ложилась в обычные канцелярские папки с кармашками, помеченными номерами. Каждый пакет информации назывался кейсом. Собравшиеся зашуршали папками, кто-то надел очки. Кейс номер 2 представлял собой спутниковые снимки, распечатанные на хорошем цветном принтере, но на обычной, а не на фотографической бумаге. Части снимков представляли собой свежие спутниковые снимки какой-то местности, по виду аэропорта, часть – транспортные строения и самолеты, тоже транспортные. Типа Ил-76 и Ан-12. Господа, перед вами снимки точки, которая сильно привлекла наше внимание за последний год. Эта база ВВС Чехлала представляет собой часть гражданского аэропорта Равалпинди, Пакистан. Мы обратили внимание на то, что часть базы отделена от остальных частей, как гражданской, так и военной. Там установлены современные системы безопасности. Это место охраняется 24 часа в сутки отборными подразделениями армии Пакистана, в основном, частями 111-й пехотной бригады. За последний год мы зафиксировали посадку там 78 рейсов из Китая, выполнявшихся транспортными самолетами типа Ил-76 и Ил-8. Судя по обозначениям, они не принадлежат ВВС Китая или кто-то пытается заставить нас поверить, что это так. Официально эти самолеты зафрахтованы гуманитарной организацией «Конфуцианское видение мира», зарегистрированной в Гонконге и используются для переброски продовольствия и медикаментов для нищих и тех, кто пострадал от наводнения в прошлом году. Но эта версия шита белыми нитками, джентльмены. Нам так и не удалось установить аэродром, откуда поднимаются эти самолеты в Китае, где они базируются. Мы считаем, что самолеты используются в обоих направлениях. Когда самолеты летят из Китая, они везут оружие и взрывчатку, которые потом передаются представителям бандформирований, связанных с пакистанской военной разведкой. Когда эти самолеты летят обратно, Они перевозят молодых людей из числа радикально настроенных, завербованных пакистанской разведкой, и перебрасываемых в Китай для прохождения подготовки по нормативам спецназа. Мы считаем, господа, что на территории Китая созданы и активно действуют несколько крупных лагерей подготовки террористов, где преподают китайские или, что более вероятно, северокорейские инструкторы. Алисра в переводе означает путешествие, перемещение, и мы считаем, что этим словом обозначается переправка молодых боевиков в Китай для прохождения ими специальной подготовки. Как только накопится критическая масса подготовленных таким образом боевиков, Китай и Пакистан используют их для заброски в страны Средней Азии и Персидского залива для скоординированной массированной террористической атаки на американские военные базы, на города, на части правительственных войск и полиции. Одновременно с этим, Пакистан при тайной поддержке Китая начнет генеральное наступление в Афганистане. Именно это, как мы считаем, и скрывается под кодовым словом «Алисра». После доклада сэра Ричарда в комнате повисло тяжелое, хоть ножом режь, молчание. Кто-то пытался раскурить сигарету, чиркая по коробку раз за разом. Все прекрасно помнили совершенно секретный доклад, который был назван докладом Гудли. В нем Бен Гудли, молодой аналитик, в 29 лет ставший доктором математики, утверждал, что в настоящее время за спиной Пакистана стоит Китай и опосредованно контролирует, поддерживает деньгами и оружием все бандформирования, действующие в Афганистане, все лагеря террористов, все исламские благотворительные фонды. Суммировав все известные британской разведке поступления на счета исламских фондов, результаты наблюдений за мечетями и сбором закята, который в нынешние времена в основном идет на поддержку террористов, прибавив к этому те крохи, которые были известны о движении денег через Хавалу 31. Хавала – нелегальная внебанковская исламская финансовая система. Он сравнил это с известными тратами исламских фондов по всему миру и пришел к выводу, что расходы исламистов на поддержание и расширение своего влияния превышают возможные доходы почти втрое. Из этого он сделал вывод, что в большей своей части исламское террористическое движение на Востоке перехвачено от Саудовской Аравии, Китаем через Пакистан. И теперь Китай использует его как таран, как ледокол для разрушения и уничтожения американского влияния на всем Ближнем Востоке. Задачу этой грандиозной, полностью финансируемой Китаем операции, две. Первая, которую можно определить как тактическую, обеспечить военное поражение сил международного сообщества в Афганистане и за счет этого, через лояльный Пакистан выйти в Афганистан, поставить его под контроль и за счет этого, получить как прямой наземный выход в Иран и к Каспию для обеспечения наземного, неконтролируемого американцами пути поступления нефти, так и выйти в Среднюю Азию, для получения контроля за источниками нефти, газа, других природных ресурсов, которые можно будет получать тоже наземным, неконтролируемым американскими авианосцами путем. Вторая задача, глобальная, стратегическая, разрушить всю систему государственности, построенную на Ближнем Востоке американцами и англичанами, взять под контроль источники нефти, стратегический Баб-эль-Мандебский пролив и Суэцкий канал, обеспечить подконтрольный Китаю сухопутный путь в Африку, создать объединенное, ирано-иракское шиитское экстремистское государство как своего союзника, стоящего на крайне антиамериканских позициях. За счет всего этого, обеспечить себя природными ресурсами, обеспечить глобальное доминирование и взять за глотку весь свободный мир. Доклад этот существовал всего в нескольких экземплярах, и те, кто его читал, потом долго не могли спать по ночам. «Мы поделились своими соображениями с американцами?» – спросил постоянный секретарь. «Да, сэр. И что?» «Они сказали, что это чушь. А Гадири, человек, о котором шла речь на совещании у американцев, он вообще существует в природе?» «Да, сэр. Это уважаемый человек, ядерный физик. Информация о нем находится в кейсе номер один, желающие могут ознакомиться. То, что он в последнее время мало публикуется, мы считаем, что он либо болен, либо занимается работами в рамках совершенствования ядерного арсенала Пакистана. Скорее всего, разрабатывает ядерную боеголовку для крылатых ракет, имеющихся у Пакистана. А Алисра, вы уверены, что он не имеет к ней никакого отношения?» «Полностью быть уверенным нельзя ни в чем, сэр», — вежливо сказал директор МИ-5 Эванс, «но я не поленился посетить Оксфорд и поговорить там с профессором Лоуэнтри. Естественно, не раскрывая всего, я просто спросил его, что он знает о докторе Гадере и мог ли он изобрести что-то совершенно новое. Профессор сильно удивился сказанному. Мир физиков и вообще ученых тесен, сэр, и все про все знают. Доктор Гадере силен, прежде всего, как организатор и физик-экспериментатор, но не как чистый ученый-изобретатель. Если дать ему направление движения, скажем так, он пойдет по нему как трактор. Он создаст экспериментальную установку, он проведет на ней любые эксперименты, он углубит и разовьет идею, но сам дать идею он не способен. Он может заниматься внедрением результатов экспериментов в жизнь, но не изобретать самому. Вы прекрасно знаете, что пакистанцы сами не изобретали атомную бомбу, все материалы им передали нелегально американцы. А доктор Гадере, просто один из обученных ими физиков, он знает устройство ядерной бомбы, он знает делящиеся материалы и экспериментирует с ними с целью создать новые, более совершенные образцы ядерного оружия. Но он не изобретатель, у него нет ни одного самостоятельно сделанного изобретения, которое бы основывалось на чем-то новом, профессор Лоуинтри это особо подчеркнул. Значит так, председательствующий какое-то время молчал, разглядывая снимки. У нас есть сейчас точная информация о местонахождении и состоянии Гадере? Нет, сэр, ответил директор Ми-6. Мы считаем, что он находится в исследовательском атомном центре Хана в Кахуте. Там построен целый город для ученых. Он охраняется армейскими частями спецназначения. Там жесточайший контрразведывательный режим. Не допускаются ни иностранные журналисты, ни торговцы, ни вообще гражданские. Они живут там как в золоченой клетке. Все, что им нужно, привозят туда. Проникнуть туда почти невозможно. Но вы уверены, что Гадере ни при чем? Сэр, ни в чем нельзя быть уверенным, особенно сейчас. Кто-то еще желает высказаться? Спросил председательствующий. Собравшиеся молчали. Раз так, мы должны определить свое отношение ко всему этому. Позволю заметить, господа, что если американцы заварили эту кашу, пусть они ее и едят, сказал маршал Корриган. Они обратятся к нам за помощью, сказал директор Сейерс. У них у самих прошли массовые аресты агентуры. Пакистанцы довольно много знали и теперь приступили к зачистке страны. Американцы делают, что могут, по нашим данным им удалось вывести из страны человек 100, и столько же схвачено. Есть информация, что офицера, содействовавшего рейду на Абботабад, на допросе забили до смерти. Великолепно, отреагировал баронет, американцы лишились своей агентуры и теперь хотят, чтобы мы лишились своей. Меры по консервации агентуры нами уже приняты? Да, сэр, ответил Сейерс, всем более-менее ценным агентам приказано лечь на дно, в том числе и тем, которые работают по бандформированиям. Всплеск активности бандформирований в Афганистане объясняется, в том числе и этим. У нас нет превентивной информации, после Абботабада вся машина работает в холостую. Черт бы их побрал, выругался обычно вежливый баронет, и слова эти относились вовсе не к афганцам или пакистанцам. Ваши соображения по Аллисре вы передали американцам, они обсуждались в рабочем порядке. Американцы отвергают эту гипотезу, частично потому, что китайцы дуют им в уши, мол, у них у самих проблемы с исламским экстремизмом в Уйгуро-Синцзянском автономном округе. Частично, потому что они просто боятся Китая и не знают, что с ним делать. Если Китай захочет обрушить их долговой рынок, он сделает это за пару дней. Но мы можем еще раз. Не нужно, моментально отреагировал постоянный секретарь, это бессмысленно. Все равно, что теннисным мячом в стену. Предлагаю начать сбор информации по проблеме, обстоятельно, не спеша и отдельно от американцев, не проявляя излишнего интереса. В конце концов, они там работают 30 лет, а мы – 300. Внизу, почти в холле, к маршалу ВВС сэру Алексу Корригану, когда он выходил из здания, обратился один из сотрудников службы безопасности. Это было так неожиданно, что маршал сбился с ноги и едва не упал. «Сэр, баронет Килмахью просил передать вам приглашение, он просит, чтобы вы посетили его как можно скорее». Сэр Алекс не стал расспрашивать, что и почему. «Во-первых, безопасник не знает ничего, его просили передать, он передал. Во-вторых, приглашение постоянного секретаря кабинета по обороне и безопасности для любого, кто работает в этой сфере на ее величество, значит больше, чем даже приглашение премьер-министра. Несмотря на то, что всех руководителей разведслужб назначает премьер, все понимают, что испортив отношения с постоянным секретарем кабинета, можно уже задумываться о своей судьбе после отставки, в совете директоров каких компаний ты будешь заседать, в каких университетах читать лекции и какие сорта роз посадить в саду, чтобы не было так грустно и одиноко. Сэр Алекс дошел до своей машины. Дождь уже прекратился, но в воздухе висела неприятная, холодная сырость. Было холоднее, чем обычно бывает в такое время года. «На базу, сэр», — осведомился водитель, заводя мотор. «Нет, на Даунинг-стрит». Постоянный секретарь кабинета по обороне и безопасности сидел на Даунинг-стрит, в одном из зданий неподалеку от канцелярии премьер-министра, известной как Даунинг-стрит-10. Это было старое, 19 века постройки здание, которое строилось как жилое, но потом было то ли выкуплено правительством, то ли попало в его распоряжение за долги. Здесь почти ничего не перестраивали, перед домом была небольшая, плохо ухоженная лужайка, в доме скверная вентиляция и отопление, летом в здании было жарко, а зимой холодно и сыро. Раньше топили камины, но теперь это запрещено было делать, потому что экологические требования не допускали наличия в центре миллионного города костров с дровами или торфом. Приходилось спасаться обогревателями, от которых уже были пожары. Здесь меры безопасности были более патриархальными. Он предъявил пропуск вахтеру, конечно же отставному сержанту британской армии, человеку, достойному самого высокого доверия. Тот прочитал их, въедливо, внимательно, отдал назад, козырнул. «Сэр, баронет Килмахи в библиотеке, один». «Спасибо». Баронет и в самом деле был в библиотеке. Маршал даже знал, что он читает. «Упадок и разрушение Британской империи Брендона». Весьма поучительная книга. Стул стоял спиной к двери, маршал почтительно кашлянул. «Сэр», постоянный секретарь Алан половил книгу на стол, встал со стула, потер подбородок. «Мне не нравится происходящее в Пакистане. Категорически не нравится», начал он сходу, без предварительного разъяснения, о чем пойдет речь. «Такое ощущение, что кто-то мутит воду. Эти придурки 6 лет гонялись за мертвецом, тратили колоссальные деньги. Теперь их отпихнули от кормушки и им это не нравится. Я не исключаю, что кто-то в американской верхушке может сознательно педалировать эту ситуацию с целью дестабилизации Пакистана, провоцированию государственного переворота в нем и последующей войны. Каини едва держит плотину 32, а в шаг Парвиз Каини, генерал армии, начальник штаба сухопутных войск Пакистана. В этом случае и Гадири, и проект Алисра не более чем предлог, возможно, нет ни того ни другого. Ублюдки нанесут удар по какой-нибудь пакистанской военной базе или того хуже, ядерному объекту. Пакистанские военные и так на пределе, произошедшее в Аббатабаде довело их до кипения. Если прямо сейчас произойдет еще что-то в этом духе, они восстанут, свергнут правительство, возможно, побратаются с местными исламистами и придут, твою мать, к власти. Обаме ничего не останется, как санкционировать военную операцию, а нам ничего не останется, как присоединиться к ней. А там, 170 миллионов человек и 150 ядерных зарядов, и до 1 000 000 активных боевиков и их прямых агентов и пособников. Теперь вы понимаете, что стоит на кону. «Так точно, сэр», — сказал сэр Алекс. «Нужно послать группу спецназа. Обычными мерами здесь не обойтись, нужны экстраординарные. Мне не нравится, что мы блуждаем в потемках. Нужно послать отряд САС, который проникнет в спецсектор аэропорта в Исламабаде и выяснит, что там, черт побери, происходит на самом деле. Если кто-то из американцев ведет игру, мне нужны доказательства. С ними я пойду к премьер-министру, а премьер-министр обратится к президенту США. Иначе может получиться так, что подонки втравят нас в войну с ядерным Пакистаном, а это конец света». «Конец света, маршал, вы это понимаете?» Сэр Алекс невесело усмехнулся. «Пытаюсь понять, сэр, но почему все это пойдет через меня, а не через Ми-6? Видите ли, Алекс», баронет смотрел прямо в глаза директору военной разведки, «у меня нет никакого доверия ни к Ми-6, ни к тому, что они делают. Когда только заваривалась вся эта каша в Ираке, несколько аналитиков пытались предостеречь от вторжения. Им приказали заткнуться. Премьер-министр действовал на основании доклада, составленного именно Ми-6 и подписанного директором службы. А теперь мы выясняем, что 12 миллиардов долларов ушли в неизвестном направлении 33, это факт. Правительственные аудиторы в 2011 году заявили, что 12 миллиардов долларов из денег, выделенных Великобританией на восстановление Ирака, пропало в неизвестном направлении. И это только цветочки. В Ми-6 армии существуют люди, которые также весьма заинтересованы в новой войне, пусть это даже и уничтожит Британию. А вот мне нужна правда, Алекс, старая добрая правда. Да, сэр, маршал Корриган только сейчас понял, в какое дерьмо он лезет. Если он и его люди проколются, отставкой дело не ограничится, его могут просто убить. Поэтому, можете считать это официальным поручением правительства. Вам вменяется в обязанность подготовить группу САС, перебросить ее в Пакистан и руководить ее действиями. Штаб-квартира правительственной связи обеспечит вас напрямую всей нужной информацией. Я неофициально поговорю с Йеном. 34. Йен Роберт Лабан, генеральный директор штаб-квартиры правительственной связи и информации, британского аналога АНП. Никаких контактов ни с МИ-5, ни с МИ-6, ни с ЦРУ, если вы не хотите подставить своих людей и подставиться самим. Все ясно? Так точно. Пришлите ко мне офицера связи, кого-то потолковее, из тех, кому вы доверяете, и к кому никак нельзя подъехать. Вся связь через него, из рук в руки, никаких телефонов, сообщений и того подобного. Сэр Алекс понимающе кивнул. Несмотря на то, что это было противозаконно, их прослушивали 24 часа в сутки. Ми-5 прослушивала телефоны. Американцы использовали глобальную систему перехвата эшелон для того, чтобы контролировать своих союзников. Их не раз уже ловили на этом, но они даже не считали нежным извиняться. В 21 веке лучшим средством связи снова стали письма, передаваемые из рук в руки с курьером и сжигаемые после прочтения. «Зря я это сделал», — вдруг сказал Алан. «Что именно, сэр? Зря я высказал свое отношение ко всему этому. Через пару часов кто-то из тех, кто сидел на совещании, уже напишет отчет для американского посольства. Мы носимся как дурак с писаной торбой с нашими отношениями с американцами, но эти отношения могут запросто нас угробить. Идите и будьте предельно осторожны». Кандагар, Южный Афганистан, район Катали Мурча, сержант Тимоти Гибсон, 22-й полк особого назначения, сабельный эскадрон А, 03 июня 2011 года. Аллаху Акбару, Аллаху Акбару, Аллаху Акбару, Аллаху Акбару. Ашхаду алля иляха илля иллаху, ашхаду алля иляха илля иллаху, ашхаду анна Мухаммада Расулю иллахи, ашхаду анна Мухаммада Расулю иллахи. Хайялас салити, хайялас салити, хайялаль фаляхи, хайялаль фаляхи. Каткамат ас-саляту, каткамат ас-саляту. Аллаху Акбару, Аллаху Акбару, ля иляха илля иллаху. Уроженец Лондона, сержант 22-го полка специальной авиадесантной службы Тимоти Гибсон, одетый, как одеваются афганцы, в широкие штаны, рубаху и безрукавку, с мастерски повязанной челмой на голове, внимательно вслушивался в слова, плывущие в раскаленном воздухе. «Это не азан, это икама», судя по словам Каткамат ас-Салаху, произнесенным перед самым концом икама. Эти слова дословно означают «пришло время молитвы» и, судя по тому, как они произносятся, для произносящего их арабский язык не является родным. Наверное, так оно и есть. Здесь за время войны убили немало имамов, а на замену им приходили обычно с востока. Диабандисты, выпускники либо медресе и исламских университетов в самом Диабанде, либо печально известного медресе Хаккания в самом Пакистане, которое власти Пакистана почему-то не закрывают, несмотря на то, что это рассадник самого махрового ваххабизма. Во многих местах священных для любого правоверного слов буква «Х» заменена на «Т», причем это типичное жесткое произношение буквы «Т» для человека, родным для которого является урду. Молитву транслируют из магнитофона, расположенного где-то на крыше какого-то дома и включенного на полную громкость. Так они напоминают, что они есть, и от них никуда не деться. Обутыми в старые армейские ботинки, ими весь базар завален, ногами, сержант уверенно топал по небольшой, безымянной улочке района Катали-Мурча, расположенного на северо-западе Кандагара, крупнейшего и стратегически важного города на юге Афганистана. Он доподлинно знал, куда он идет и зачем. Не далее как вчера в Баграме он изучал спутниковые снимки местности, сюда их перебросили ночным рейсом. У него ничего не было в руках, через плечо он нес большую, перекидную сумку-торбу, какую носят все, кто торгует по мелочи, и женщины, и мужчины. Если такие сумки продавать в дорогих магазинах Лондона, они произведут фурор, а здесь сержант купил эту сумку за 50 афгани 35, примерно 1 доллар США, на базаре. Чуть позади него, прикрывая на 6, как они говорили, Цверьё Усикс, топал одетый схожим образом капрал Майкл Келл. Он нес на плече ковер, и это позволяло ему скрывать автомат, он был просто завернут в ковер. Как и всегда бывает, во время намаза улица была почти пуста, лишь в начале улицы показалась небольшая, желтая с белыми дверцами Toyota такси. Там была вторая часть их патруля в составе капрала Хью Артура и лейтенанта Дэвида Криддока. Они должны были наступать с другого направления, чтобы отрезать боевикам путь бегства в зеленку. Район находился у самого края города, чуть в стороне, блокпост с американской морской пехотой, но они в случае чего не успеют. «Ястреб, я тебя вижу, окей», — негромко сказал сержант. Он мог переговариваться при помощи ларингофона, закрепленного на горле, его прикрывал яркий цветастый платок. Наушник в ухе был почти невидим, но и он прикрывался челмой. «Сосед, я тоже тебя вижу, окей, наличие цели подтверждено, давай быстрее, пока эти ублюдки стоят раком». «Принято». «Аллаху Иляхун, Табарака Иляху, Альхамдуле Иляхи, Ля Иляха Иля Аллаху, Аллаху Азаму». Сержант прислушался, читали такбир, вступительную часть молитвы. Он вырос не в самом лучшем районе Лондона, там рядом был подпольный молельный дом, и когда эти вставали раком, они выставляли магнитофоны, все это транслировали на весь квартал всем желающим, и нежелающим тоже. Поэтому сержант Гибсон за время отрочества выучил едва ли не весь Коран наизусть и мог прочитать весь намаз без запинки не хуже иного муллы. Именно поэтому его прозвали соседом. Он раздражался, как только слышал слово «сосед», и всегда очень тщательно подходил к выбору соседей, что в казарме, что в полевом выходе, что в любом ином месте. Вот и ворота. Большие, когда-то давно выкрашенные зеленой краской, но сейчас облупившиеся, ржавые. Над Кандагаром, в раскаленном дневном воздухе плыли слова молитвы. Сержант сунул руку в сумку и выхватил НКМР-7, отличное оружие для ближнего боя, обладающее емким магазином на 40 патронов и позволяющее стрелять с одной руки. На ствол был уже надет короткий швейцарский глушитель. Капрал сбросил с плеча изрядно надоевший ему ковер, мгновенно раскатал его, и оказался обладателем короткого карабина Диэймаца C8CQB с глушителем той же самой БТ, прицелом от Ятечи длинным, толстым магазином от Сурифири на 100 патронов. Эти магазины они только что купили на свои деньги, во время решения типовой штурмовой задачи 100 патронов хватало при любых условиях, и можно было не перезаряжаться под огнем противника. В Афганистане это было немаловажно. Кроме автомата, в ковре было завернуто специальное взрывное устройство для вышибания дверей, которое капрал немедленно прилепил к двери, встав справа от нее. Сержант занял позицию слева. Такси ускоряло ход. «Давай!» Хлопнул взрыв. Эта штука пробила металл и вырвала огромный кусок из двери. Капрал ударил ногой по двери. Сержант бросился внутрь. Дворик. Чуть в стороне. Молятся двое. Автоматы Калашникова стоят у стены. Один так ничего и не понял. Второй. Просик и тянется к автомату. «Аллах Акбар!» Рука замерла. На мгновение. Но он это видел. И сержант нажал на спуск своего автомата. Это было его фирменным трюком. Он орал «Аллах Акбар» и ошалелые хаджи не знали, как на это реагировать. Несколько раз это спасло ему жизнь в очень дурных ситуациях. Один раз его чуть не пристрелили, не разобравшись. Боевики повалились в пыль, убитые точными выстрелами, и кровь оросила мешковины, которые они использовали в качестве саджады, молитвенного коврика. Сзади коротко стукнул автомат капрала. Он прикончил еще одного ублюдка, выскочившего с автоматом из-за машин. То ли он там молился, то ли дрых, было непонятно, и у сержанта не было никакого желания выяснять это. Сержант и капрал проскочили ко входу в дом. Как это обычно и бывает здесь, в нем вообще не было двери, он был занавешен легкой кисеей от жары. В афганских домах основная дверь, та, что ведет во внутренний дворик, он считается частью пространства дома, только без крыши. В коридоре темно, после ослепительного света дня глаза почти ничего не видят, но здесь никого нет. Дверь на вид довольно крепкая. То, что они могли сделать быстро, они сделали, теперь оставалось сложное. Сержант достал из своей сумки черный цилиндр светошумовый, выдернул чеку. «Бойся». В этот момент произошло то, что иногда происходит в боевой обстановке, хотя лучше бы не происходило. Дверь открылась, на пороге, бородатый детина под потолок, в руке, автомат Калашникова. От него воняло, так воняло, что это чувствовалось, воняло жуткой смесью запахов немытого тела, нечистой бороды и волос, пороха и крови. Времени было немного, секунда, не больше, но сержант принял единственно правильное решение в такой ситуации. Рука у него была занята гранатой, он выпустил из рук автомат, поэтому он упал там, где стоял, под себя. Он упал, освобождая линию огня капралу, и капрал не сплоховал. Он моментально вскинул свой карабин и выстрелил почти в упор в маджахеда. В светошумовой уже не было чеки, и сержант бросил ее внутрь, в дверной проем, который ему любезно открыли. В следующий момент, грузное тело мертвого бородатого обрушилось на него. Более омерзительного ощущения он не испытывал. Какое-то мгновение он не мог встать, не мог даже пошевелиться, отчего испытывал безответный ужас. Потом, в закрытом помещении оглушительно загромыхал калашников, пули летели непонятно куда, видимо ошалевший от взрыва маджахед просто нажал на спуск и начал стрелять не пойми куда. Капрал Келу перепрыгнул через них длинным обезьяньим прыжком, сержант попытался сбросить бородатого с себя, было просто некуда, слишком узкий коридор, и он лежал так, что застрял в дверном проеме. Грохот светошумовой, и снова послышалась стрельба, вперемешку из калашникова и с глушителем, такие резкие хлопки. Заорав что-то, он поднялся на руках, и ему удалось сбросить с себя вонючую тушу. В этот момент, кто-то вбежал в коридор, и он обернулся, хватаясь за висящий на ремне автомат. «Свои, свои!» Это был Криддок, с автоматом, ранен. Ничего не отвечая, сержант бросился туда, куда только что проскочил Келу. Комната, большая, с земляным полом, покрытым коврами, уже горит, пули разбили керосиновую лампу, висевшую на стене, горит чадно, с дымом. Трупы бородатых один-два расстеленные поверх ковров саджады, рядом с одним из бородачей, ак, в углу пулемет Калашникова, если бы попали эта штука, стены прошибает. Дальше здесь комнаты как бы проходные, коридор разделяет мужскую и женскую половины, комнаты идут из одной в другую, все проходы завешены длинными кисеями, хреново, что в другой комнате ни хрена не видно, но пуля прошибает как паутину. На пол, вторая комната, еще больше первой, на возвышении, застеленном коврами накрыт дастархан, здесь бородатые жрали. Еще один труп. Келу, Келу, твою мать. Лучи света мечутся по комнате, капрал Келу стоит на коленях у самой стены, но не на полу, под ним что-то есть, есть, есть, мать твою, есть. Лейтенант, командир их патруля, бросается помогать Келу, сержант, бросается к тому, кого Келу держал, наступив на него. Луч света в лицо, черная борода, ошалело моргающие глаза, лицо в крови, жив, тварь, на живот, руки назад, наручники, из той же самой, такой удобной и универсальной сумки. Удобная эта штука, одноразовые пластиковые наручники, сунул десяток штук в карман и пошел, не весит ничего. Ты как? Келл старается держаться, но видно, что хреново. Удивительного мало, в одиночку, без поддержки напарника сунуться штурмовать гнездо хаджи, мать твою, на них были бронежилеты, но скрытого ношения, такие пулю ак не держат, особенно если бронебойную. На улице, длинной очередью зашелся пулемет. Хреново, муслики спохватились, уже обкладывают. Подойдут ракетчики, хана всем. Ему совсем хреново. Пошли, мать твою, выходим. Сержант пинками начал поджимать маджахеда. Ублюдка зовут Исмаил Азани. Он представитель бандформирования сеть Хаккани, связанного с Талибаном и с пакистанской разведкой. Талибан сейчас не самая крупная организация из тех, что сейчас воюет в Афганистане. Против них сеть Хаккани намного опаснее, от 20 до 30 тысяч активных боевиков и не меньше 100 лагерей на той стороне. Иначе как атомной бомбой, это все не решить, но пока они хватают кусками, и то дело. Пошел, пошел, свинья, сосед, лейтенант, мать твою, здесь совсем хреново, 2 минуты, не больше. Это голос капрала Артура, оставшегося на улице с пулеметом. Бегом, мать вашу, идем. Из вонючей, наполненной кислым запахом крови, тесноты коридора, на свет дня, слепящие глаза. Первым идет лейтенант и то ли тащит Килла, то ли помогает ему идти. Вторым, сержант, пиная пленного. Похоже, приехали. Двери, настежь, выход перекрывает разбитое такси. На улице глухо гремят калашниковы, не один, несколько. Такси не горит, но дымится, лобовое стекло, вдребезги, машина стоит, считай, на ободах. За ней прячется капрал Артур, их пулеметчик патруля. В руках у него пулемет ПКМ с коротким стволом от Бладсхерт. Прикрываясь такси, он лупит по улице, сам точно не видя куда, только чтобы тормознуть боевиков, прорывающихся к дому. Сюда. Две машины во дворе, на вид почти как новенькие. Toyota Land Cruiser, сотка с дизелем, белого цвета, грязная по самую крышу, и пикап Ford Ranger. Этот еще хлеще, светло-бурый цвет национальной полиции, в кузове турель под пулемет, но самого пулемета нет. Вот, как, получается, передвигаются полевые командиры сети Хаткани по Афганистану, на полицейских машинах, твою мать, на такси не уйти, к гадалке не ходи. Лейтенант пару раз выстрелил по боковому стеклу Тойоты, затем саданул локтем, не выдержала, ввалилась внутрь. Глянул, господи, ключи, ключи в замке зажигания, твою мать, и вся эта тачка с дизелем 4.2 и наверняка не пустым баком, их. Сержант, сюда, капрал, держи дверь. Они ввалились в Тойоту. Сержант кое-как пропихнул на заднее сиденье жирную тушу пленного, кажется, раненого. Лейтенант посадил в машину раненого Килла, который ругался последними словами, пристегнул ремнем безопасности. Капрал, сюда, уходим. Сержант едва успел устроиться на заднем сиденье, пропихнуть пленного дальше, к самой двери, как взревел мотор. Капрал Артур бежал от двери, такси уже горело, на ходу прыгнул на подножку, сначала просунул в салон пулемет, потом втиснулся сам. Цел, переживу. Тойота тяжело ударила в такси, преграждавшее выход, с треском сминаемого металла потащила его дальше, освобождая проход. По машине хлестнули пули. А, твою мать, от удара снесло заднюю левую дверь. Капрал перехватил свой пулемет и открыл огонь вдоль улицы, по боевикам, добив до конца ленту. Сержант перезарядил свой автомат, выстрелил в стекло со своей стороны и выбил его, чтобы можно было отстреливаться. Лейтенант резко вывернул руль, зад Тойоты ушел влево. В этот момент граната РПГ прошла совсем рядом с кузовом, ушла дальше, оставляя след серого дыма, взорвалась на дувале. Сидевший за рулем Криддок переключил передачу, нажал на газ, и Тойота, взревев мотором, буквально прыгнула вперед. Их обстреливали и спереди, и сзади, дыра на лобовом стекле, еще одна расходящаяся от дыр паутина трещин, но они пока держались. Лейтенант саданул кулаком по лобовому стеклу, и часть его вывалилась на капот, открывая обзор. Сзади раздался знакомый треск, потом очередь, и сержант, цыдя сквозь зубы ругательства, полез назад. На этой Тойоте, сделанной не для гражданского пользования, двери открывались двумя створками вправо и влево. Сержант толкнул их, так и есть. Их догонял, треща мотором, небольшой мотоцикл, на нем двое уродов, без касок, но у одного из них автомат, которым он целился в них. Они открыли огонь почти одновременно, но сержант находился в машине и занимал более устойчивую позицию, чем бача на дрыгающемся во все стороны, прыгающем по дороге мотоцикле. Пули Калашникова просвистели совсем рядом, ударили по металлу, а ответная очередь сержанта попала точно в цель, мотоцикл закувыркался по дороге и его пассажиры полетели в пыль, живые, мертвые, неважно. Тойота резко вывернула вправо, и в этот момент у сержанта появилось чувство, что сейчас все будет скверно, очень скверно. Такая чуйка у него была, как и у всех прошедших от долгой войны 36, одно из названий глобальной войны с терроризмом, долгая война. Он повернулся, чтобы посмотреть, что впереди, но рассмотреть не успел. Впереди забухал Мадиус 37, Браунинг М2, долгожитель на военной службе, с которым можно сравнить разве что Кольт М1911. Их Тойота резко свернула влево и обо что-то ударилась. Сержанта выбросила из багажного отсека на дорогу и приложила так, что свет в глазах померк. Пришел в себя он почти сразу. Попытался повернуться, и тут же пуля ударила в землю рядом с ним. «Не двигаться!» — заорал кто-то. «Замри! Замри, мать твою! Свои! Свои!» — заорал сержант. Горло перехватило спазмом, он закашлялся. «Мы свои! Британская армия! Долбаные козлы!» Шорох ботинок по гравию. Он отчетливо сознавал, что находится под прицелом. «Повернись! Только медленно!» Сержант с трудом повернулся. Болела рука, он приложился локтем со всей силы, когда выпал на дорогу. Над ним, закрывая половину неба, возвышался американский солдат. Скорее всего, первый батальон 22-го полка, тот самый, который должен был при случае прикрыть их отход. «Не слишком-то ты похож на британца, парень», — задумчиво сказал американец. «Черт, а на кого я, по-твоему, похож, ублюдок? Альфа-2, знаешь, о чем идет речь, твою мать?» Эти слова, кодовое обозначение их группы, сабельный эскадрон А, вторая оперативная группа, убедила солдата, что перед ним и в самом деле британец, а не талиб, учившийся в британской школе в Пакистане. Протянув руку, он помог сержанту подняться. Чуть в стороне стояла, врезавшаяся в какую-то бетонную хрень Тойота. Весь передок у нее был разворочен пулями и столкновением. Чуть дальше по дороге стоял мрапцев Гарния, здоровенная, угловатая трехосная машина. Морские пехотинцы кого-то вытаскивали из Тойоты, еще двое прикрывали место действия от боевиков. «Какого хрена вы начали стрелять, козлы?» Ярость буквально душила сержанта. «Вас должны были предупредить». «Нас предупредили, сэр», — сказал морской пехотинец, «но говорили, будет машина такси, а не Тойота». «Твою мать, сэр, наверное, вам неплохо было бы поговорить с нашим лейтенантом, он там, у машины. Давайте, я вас провожу. Недалекое прошлое. Объект Алисра, где-то в Пакистане. Лето 2007 года. Все было проверено, перепроверено, а потом проверено еще раз. Объект Алисра, находящийся на территории действующего атомного центра в Хушебе, гарантия того, что его никто не осмелится бомбить, был окружен бойцами антитеррористического полка элитной 111-й бригады пакистанской армии. По периметру комплекса занимали позиции танки и бронетранспортеры 25-й механизированной бригады. Официально, такие меры безопасности были обусловлены прибытием на объект ковбоя, генерал-полковника, бывшего начальника штаба пакистанской армии, а ныне президента страны, Первиза Мушаррафа. На самом деле, такие предосторожности предпринимались потому, что просто никто не знал, что ждать от того, что должно здесь произойти сегодня. Генерал Первиз Мушарраф и в самом деле прибыл на объект, для того, чтобы лично присутствовать при запуске проекта Алисра. Его конвой состоял из трех черных бронированных Mercedes 600, шести Toyota Land Cruiser и трех грузовиков с солдатами охраны. У внешнего периметра конвой разделился, внутрь проехали один за другим три Мерседеса, новейшие, обтекаемые, чем-то похожие на глубоководных рыб. Машины охраны остались на внешнем периметре, не потому, что внутри было так уж безопасно, им просто не хватало места для стоянки внутри комплекса. Там и так было достаточно лимузинов. На открытии проекта собрались не последние люди Пакистана. Когда сопровождаемый телохранителями личной охраны президент вошел внутрь, зал забурлил. Кто-то бросился к нему, желая продемонстрировать преданность и заслужить право показать президенту объект, как бы принимая на себя славу творца этого воистину чуда. Другие также демонстративно остались в стороне, они группировались рядом с бывшим начальником ИСИ, межведомственной разведки Пакистана генералом Хамидом Гюлем и бывшим министром внутренних дел, генералом Асадуллой Бакаром. Люди, которые собирались вокруг них, были прямо связаны с Талибаном, с Аль-Каидой и с иными структурами исламского джихада и делали все для дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане. Контактировали они и с армейскими структурами Китая, причем намного плотнее, чем того хотелось бы президенту страны. Но если он, будучи в 99-м году начальником генерального штаба, обладал достаточными силами и полномочиями для того, чтобы свергнуть начисто прогнившую демократическую власть и стать диктатором, то сейчас, будучи полноправным главой государства, он не мог ничего сделать ни с Гюлем, ни с Бакаром, ни с другими группировавшимися с ними людьми. Потому что за ними стоял Китай, стояли значительные силы в армии и почти вся разведка, а также почти весь народ. Нельзя было забывать, что в 91-м этот народ разграбил и сжег посольство США в Исламабаде. Генерал Мушарраф свой путь выбрал, он придерживался ориентации на США, но он отчетливо понимал, что в стране таких как он, искренних сторонников этого пути, едва ли наберется сотня. Первым у президента оказался нынешний начальник ИСИ, генерал-лейтенант Авшак Первиз Каини, один из немногих людей, кто не был заражен бациллой исламского экстремизма и сохранял осторожные взгляды. Подчиненный ему полковник Шуджа ловко встал на пути других спешащих к президенту людей, чтобы его шеф мог успеть первым. «Сэр, все готово, ждали только вас. Примерно через полчаса начинаем». Мушарраф огляделся. «Где Гадири? Он что-то настраивает. Это сложно». Мушарраф покачал головой. «Это сложно для тупого барана. Нам нужно разбираться во всем, если мы хотим выжить. Я хочу лично увидеть установку». Генерал-лейтенант Каини беспомощно оглянулся. «Господин генерал-полковник, сэр, это не рекомендуется. Там может быть опасно», — сказал полковник Шуджа, ответственный от ИСИ за контрразведывательное прикрытие объекта. «И, тем не менее, я хочу это увидеть», — сказал президент. Зал, в котором находилось устройство, был небольшим, примерно 500 квадратных метров, в высоту метров 5. Он был поделен бронированным стеклом до потолка на две неравные половины. Две трети отводились для наблюдателей и треть для самого устройства и обслуживающего персонала. Бронированное стекло прикрывалось шторами. Сам обслуживающий персонал находился за перегородками из танковой брони, усиленной плитами свинца, хотя все понимали, случись чего, не поможет. Само устройство выглядело на редкость непрезентабельно. Ворота, примерно 4 на 3 метра, достаточные для того, чтобы через них проехала грузовая машина. К ним ведут рельсы и платформа точно по размерам ворот. Сами ворота покрашены в черные и желтые полосы. Около них обычный уличный светофор. От ворот отходит толстый кабель к системе питания, и тут же, в углу, на всякий случай стоит мощный дизель-генератор. Еще какие-то провода уходят к компьютерам, которые находятся за бронеперегородками. Опытный, наработавшийся на ядерных объектах полковник Шуджа, сначала сунул внутрь опасной зоны руку с карманным дозиметром, только потом вошел сам, махнул рукой, можно. «И это все?» – удивленно спросил президент. «Да, сэр, это все. Это и есть объект Алисра. Подойти ближе можно?» «Да, сэр, оно не работает. Только осторожно, на полу кабеля». Президент подошел ближе, зачем-то поводил рукой около арки ворот, не похоже на атомную бомбу. «А где остальная аппаратура?» «Сэр, это и есть почти вся аппаратура. Она предельно проста, нужно только знать физический принцип работы этой штуковины и составить компьютерную программу для настройки и точной коррекции частоты. Это очень простая вещь. А энергия? Много ей требуется энергии, ее можно построить не рядом с ядерным реактором. Сэр, вон тот дизель-генератор способен обеспечить установку энергии на случай аварийного отключения основного питания. Эта установка потребляет меньше энергии, чем одноквартирный жилой дом. И всего то, президент задумался, зачем-то обошел вокруг установки кругом. Во сколько оно обошлось? Примерно в 1 000 000 рупий 38, около 300 тысяч рублей. Еще столько же потратили на программное обеспечение. Поразительно. А что на той стороне, мы не знаем. Возможно, Джаннам, возможно, Джаханнам. 39. Рай и ад все в воле Аллаха. Аллаху Акбар. Синхронно сказали те, кто это слышал. И когда это начнется? Когда вы отдадите приказ? Сегодня. Подходящие условия. Что-то вроде канала совместимости. Президент зачем-то погладил стальную арку ворот. Давайте начнем. Мне не терпится это увидеть. Поскольку на объекте присутствовали глава государства и высшие военачальники страны, были приняты экстраординарные меры безопасности. Для них сделали смотровой бункер из бетона с плитами свинца, которые по идее должны были защитить в случае выброса радиации. До этого никакие эксперименты не сопровождались выбросом радиации, да и самым большим источником радиоактивности здесь были часы МТМ на руке одного из генералов, со светящимся тритием, но во взаимоотношениях с руководством важно не перебдить, важно не недобдить. Поэтому бункер наскоро построили, причем такой, который, наверное, выдержит и попадание снаряда от мелкокалиберной пушки. Глава государства зашел в бункер, с интересом осмотрелся. Видно было плохо из-за бронестекла, бронестекла никогда не бывают по-настоящему прозрачными, тем более, такой толщины. Для лучшей видимости, сюда поставили два самых обычных, гражданских широкоформатных телевизора, на которые шла картинка с поставленных снаружи видеокамер. Еще в бункере стояли несколько стульев, довольно обшарпанных, и больше ничего, ни пульта, ни чего-либо иного, что позволило бы управлять происходящими снаружи этой крепости событиями. Полковник Шуджа закрутил поворотный штурвал кремольеры, и стальная, непробиваемая, как на корабле дверь отрезала бункер от внешнего мира. Едва слышно гудела система вентиляции, нагнетая внутрь чистый воздух. Президент вдруг подумал, что напрасно они собрались здесь все вместе. Если кто-то из генералитета решил, возможно под влиянием американцев, возможно китайцев, сделать то, что в 99-м году сделал он сам, лучшего момента и не придумаешь. Их просто не выпустят из этой бетонной мышеловки. А если кто-то решится на это, маленькая колба с какой-нибудь дрянью в систему вентиляции, и они тут передохнут как крысы. А хотят этого многие, многие. Начинается, вдруг сказал генерал Гуль, присутствовавший здесь же, как бывший глава спецслужбы, привыкший подглядывать, он не отвлекался ни на что постороннее, а неотрывно смотрел на экран. Президент посмотрел на экран, вместе со всеми, и увидел, как внутри этой самой арки колыхается что-то непонятное, что-то вещественное, как полог. Полог был серебристого цвета, как ртуть. «Аллах всемогущий», — сказал кто-то. «Первая фаза», — напряженно сказал полковник Шуджа, уже видевший это, — «контакт есть». Президент испугался. Даже здесь, в этом бункере, был какой-то неотвязный звук, похожий на то, как звенит ночью комар, только еще тоньше и противнее. Глава государства Пакистан, давно уже соблюдающий религиозные нормы только для вида, поднял глаза вверх, но увидел только низко нависающий над головой низкий бетонный потолок, как в склепе. Едва шевеля губами, президент начал читать Фатиху 40, первая сура в исламе. Читается во многих случаях, в том числе при испуге. Хотя при испуге следует сказать: «О, Аллах, избавь меня от этого, как пожелаешь. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббиль алямин. Ар-рахмани рахим. Малики яумиддин. Ияка набуду ва ияка настаин. Ихдинас сиратал мустаким. Сиратал лизина анамта алейхим, гайриль магдуби алейхим валяд даллин. Амин».